Глава 4. Когда я после работы вошла в парадную дверь, из кухни, приятно щекоча ноздри, донесся запах рождественского печенья миссис Холлихан. Я бессознательно пошла на него, как кошка на кошачью мяту, или собака на запах печенья, поскольку генерал Ли, Порги и Бес сидели перед дверью кухни, глядя на прочную деревянную поверхность, как будто сила их взглядов могла ее открыть. Был еще ноябрь, но миссис Холлихан настояла на том, что нужно заранее набить морозильники сладкими праздничными угощениями. Кто знает, каких размеров рождественскую компанию нам придется принимать у себя. Я думала, что она сделала это, чтобы помучить меня, особенно потому, что ключи от большой морозильной камеры в каретном сарае были только у нее и Джека. И она всегда была заперта. Я знала это, потому что проверяла, причем не один раз. Я присоединилась к собакам в их бдении и, затаив дыхание, прислушивалась к любым признакам движения по ту сторону двери. Недавно, после пресловутого инцидента с печеньем, когда я показывала детям, как из раскатанного теста вырезать милые зимние фигурки, мне запретили входить в кухню, пока моя экономка миссис Холлихан, унаследованная вместе с генералом Ли и домом, занималась рождественской выпечкой. Чтобы облегчить уборку стола, я тогда съела все остатки теста. При этом я постаралась, чтобы дети не заметили меня, потому что Джейн сказала, что сырое тесто им вредно. Я без проблем ела сырое тесто всю свою жизнь, и поэтому была уверена, что запрет Джейн меня не касался. Миссис Холлихан очень расстроилась, обнаружив, что для второй партии у нее недостаточно теста, и предостерегла меня от подобных поступков в будущем. Не заботьтесь о том, что я была голодна, или мне не хватает сахара, или даже что это я платила ей зарплату. Когда ее потайной запас красных и зеленых M&M, которые предполагалось пустить на пуговицы снеговиков, таинственным образом исчез, она пригрозила уволиться, если я не уйду из кухни, и мне ничего не оставалось, кроме как признать свое поражение и уйти. Даже близнецы наблюдали за моей капитуляцией с разочарованием в глазах. Прижав ухо к двери, я услышала, как внутри суетится миссис Холлихан. Вздохнув, я повернулась к собакам. «Извините, нам придется подождать, пока она уйдет, а потом я обещаю украсть нам что-нибудь на пробу». «Я это слышала!» — крикнула миссис Холлихан с той стороны двери. «Просто имейте в виду, что один из моих пирогов и три дюжины печенья были приготовлены по рецептам, которые мне дала доктор Уоллен Ареси, с использованием всех веганских ингредиентов без глютена и сахара, и я не намерена говорить вам, какие именно». При воспоминании о некоторых кулинарных рекомендациях Софи я поморщилась и невольно вздрогнула. Затем присела на корточки, чтобы почесать три пары мохнатых ушей. «Не переживайте, обещаю, завтра я непременно зайду в пекарню «Мохнатая банда» и принесу вам что-нибудь вкусненькое». Псы возобновили свое бдение, а я осторожно повесила пальто в платяной шкаф. Это заняло у меня чуть больше времени, чем следовало бы. Никто в этом доме не застегивал пальто и куртки и не развешивал их лицом в одну сторону. И я взяла на себя труд исправить эту недоработку. Более того, я решила обсудить это с Нолой и Джеком во время ужина. Я уже наполовину поднялась по лестнице, направляясь в детскую, когда услышала позади меня визг и смех Джей-Джея, за которым последовал басовитый смешок Джека. Как я поняла, звуки исходили из-за закрытой двери кабинета моего мужа. Я осторожно открыла ее и просунула голову в дверной проем. Экран компьютера Джека был темным, а сам он лежал лицом вверх на коврике перед столом, и у него на груди сидел Джей-Джей. Оба были в ковбойских шляпах. Шляпа Джека лежала у него под головой на полу, а сам он подбрасывал сына вверх и вниз, имитируя движение лошади. При виде этой сцены у меня внутри все растаяло. Господи, и за что только мне такое счастье? За все время моего трудного детства Я ни разу не представила себе свою будущую жизнь такой. Но теперь, когда она была моей, я цеплялась за нее обеими руками, как белка во время урагана цепляется за ствол пальмы. Мой взгляд скользнул в угол комнаты. Размахивая ручками, Сара сидела в лучах солнечного света и бормотала, как будто с кем-то разговаривая. «Наверное, так оно и есть», — догадалась я, хотя никого не увидела, но тут же ощутила слабый запах роз. Верный признак того, что Луиза Вандерхорст, бывшая обитательница дома, посадившая в нашем саду розы Луизы, находится где-то поблизости. Хотя это был нежный, материнский дух, навещавший нас лишь время от времени, я ощутила легкую тревогу, потому что Луиза заглядывала к нам только тогда, когда чувствовала, что мы нуждаемся в ее защите. Я повернулась к Джеку. Тот уже снял шляпу, сел и посадил Джей-Джея себе на колени. «Где Джейн?» — спросила я, наклоняясь, чтобы поцеловать Джека в губы. Затем громко чмокнула в щеку Джей-Джея и, наконец, подхватила на руки Сару. Сияя голубыми глазенками, она улыбнулась, поцеловала меня в нос, повернулась и показала пухлыми пальчиками в пустой угол. Я отправил ее домой. Избегая смотреть мне в глаза, Джек встал и наклонился, чтобы поднять Джей-Джея себе на плечи. «Ты отправил ее домой? Но мне казалось, ты говорил, что должен постоянно работать, чтобы сдать книгу к установленному сроку». «Неужели?» — спросил он и кругами забегал по комнате. Смех вырвался из крошечной груди Джей-Джея, как пузырьки газировки. Я на миг решила, что мне лучше промолчать. Зачем суровым реалиям нарушать эти мгновения семейной идиллии? Лучше притвориться, будто я не знаю, что мой муж уже услышал плохие новости и решил не делиться ими со мной. Но если и был момент, когда от меня требовалось стать новой Мелани, которой я намеревалась стать, то это наверняка он. «Джек», — начала я, готовая рассказать ему о моем разговоре с Энтони, о стычке с Марком и снах Ребекки, и, возможно, даже о нежелательных гостях, которых я видела в доме. «Мелли», — сказал Джек, не дав мне договорить. Несмотря на мои добрые намерения, я была счастлива уступить ему очередь. Стараясь не показывать, что я задержала дыхание, я ободряюще улыбнулась ему. «Моего редактора уволили. Патрик возлагал на меня большие надежды и был моим главным защитником в издательстве. Так что это довольно печально. Меня перепоручили одной из новых редакторов, молодой женщине. Если не ошибаюсь, не намного старше Новой. Ее зовут Десмара». Джек улыбнулся, но это была слабая копия его обычной улыбки. Не то чтобы молодость. Это обязательно плохо, но когда мы говорили по телефону, она призналась, что не только никогда не читала ни одной из моих книг, но даже понятия не имела, кто я такой, когда меня передали ей. Мое сердце переполнилось возмущением. «Значит, она обитала в какой-то глубокой норе?» — сказала я и, вымучив улыбку, добавила. «У тебя все еще есть замечательный агент, который верит в тебя почти так же сильно, как и я». На этот раз он даже не попытался изобразить улыбку. Десмара сказала, что ей понравилось мое фото на обратной обложке моей последней книги. Я вспомнила это фото. Именно оно в свое время убедило меня отправиться на свидание с ним. Я попыталась не думать о другой женщине, которая, глядя на эту же фотографию, думала о том же, что и я. Я прочистила горло. «Значит, у тебя все еще есть контракт и крайний срок сдачи рукописи?» «Однозначно», — сказал Джек, подбрасывая на плечах Джей-Джей, отчего наш сын взвизгнул от восторга. «Тогда почему ты отпустил Джейн домой пораньше, чтобы предаться самоедству?» Джек пристально посмотрел на меня. «Да, наверное, так». Он снял Джей-Джея с плеч и передал его мне. «Пока ты будешь писать, я накормлю и скупаю детей и подготовлю их ко сну. Не выходи из этой комнаты, пока не закончишь еще хотя бы 3 страницы, а потом тебя ждет небольшой сюрприз». Я многозначительно посмотрела на него, давая понять, какой именно сюрприз я имела в виду. Мне очень хотелось надеяться, что Нола не приведет вечером к нам домой свою учебную группу, потому что сегодня ее очередь. Не то чтобы это имело значение, подумала я, когда лицо Джека стало серьезным, и он сел в кресло. Я всегда могу попробовать. Вероятно, все это будет полное дерьмо, потому что сейчас мой мозг занят совсем не этим. Но писать значит вечно переписывать, как говорил мой бывший редактор. Джек повозил по столу беспроводной мышью, и экран компьютера ожил. Сосредоточенно насупив брови, он стал читать строки на экране. Держа в каждой руке по ребенку, я попятилась из комнаты, видимо, уже забытая мужем. «Что ты хотела сказать, когда я тебя перебил?» Пальцы Джека застыли над клавиатурой, но он повернулся ко мне лицом. «Ничего важного». А я улыбнулась, и он начал печатать. Все еще слыша клацанье клавиатуры, я ногой начала открывать дверь. «И я не забыл», — добавил он, не сбавляя темпа, «что ты что-то говорила про сюрприз, если я напишу еще 3 страницы. Хотел бы поймать тебя на слове». Чувствуя, как странное сочетание облегчения и вины взяло меня в тиски, я улыбнулась его затылку. Я даже сделала к нему шаг, чтобы рассказать ему все, чтобы быть той Мелани, которой я обещала себе быть. Но каждый удар по клавишам как будто загонял гвозди в крышку гроба моей решительности, убеждая меня, что в данный момент лучший выбор — не мешать ему работать. А я на миг застыла в дверном проеме, борясь со своей совестью. Но тут Джей-Джей начал извиваться, а Сара тереть глаза. «Я люблю тебя», — сказала я, глядя на склоненную над клавиатурой голову Джека. Не поднимая глаз, он продолжал печатать, уже погруженный в свой собственный мир. Я поставила детей на пол и тихонько закрыла дверь кабинета. Генерал Ли послушно плелся рядом со мной на поводке, а вот Порги и Бес на отдельном двойном поводке, казалось, задались целью разбежаться в противоположных направлениях. Не выглядя они такими невинными, я бы заподозрила их в попытке меня убить. Позади нас, не обращая внимания на неровности тротуара, пока мы шагали по Тред-стрит в сторону Ист-Бэй и место встречи с Энтони Лонго, Джейн толкала двойную прогулочную коляску, внутри которой Джей-Джей и Сара были пристегнуты и тепло укутаны на случай внезапного падения температуры. «Напомни мне еще раз, зачем тебе нужен эскорт на эту встречу, хорошо?» — сказала Джейн. Я упорно смотрела вперед. «Для моральной поддержки. И это никак не связано с отражением того типа в витрине магазина пончиков». Я резко повернула голову, чтобы посмотреть на нее, и тутчас же споткнулась об одну из собак. «Ты его видела?» — спросила я, когда наконец пришла в себя. «Конечно, Мелани, я тоже вижу мертвых. Разве ты забыла?» «Верно», — сказала я, ощутив странный укол ревности. Хотя я с детства ненавидела свой дар, он всегда принадлежал мне и только мне одной. Это отделяло меня от пресловутой толпы. И вот теперь, внезапно и неожиданно, я была вынуждена им делиться, как будто меня понизили в звании до чего-то менее уникального. Хотя на самом деле я так не думала, честное слово. «Я имею в виду», — продолжила Джейн, «может показаться, что кто-то или что-то, что было в окне, неким образом связано с Энтони, верно?» «Вот только я видела того же духа в цистерне у тебя на заднем дворе». Мы посмотрели друг на друга и остановились. Я вздрогнула, причем явно не из-за порыва холодного ветра. Энтони сказал, что в цистерне использовались кирпичи из мавзолея на кладбище плантации Вандерхорстов. «Это могло быть совпадением», — сказала она. Мы снова посмотрели друг на друга. «Вот только совпадений не бывает», — сказали мы в унисон, вторя любимой поговорке Джека. И ее еще никто не опроверг. Дикий лай сходил со стороны симпатичного викторианского особняка за чугунными воротами работы Филиппа Симпсона. Услышав его, генерал Ли дернул поводок, едва не выдернув мне плечо. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним к воротам. Там, радостно приветствуя генерала Ли, прыгал маленький белый терьер с ушками плюшевого мишки и милой мордашкой. «Это Синди Лу», — пояснила Джейн, наклоняясь, чтобы почесать через перила забора мохнатое ушко. Затем выпрямилась, уступая генералу Ли свое место, чтобы тот мог восторженно поприветствовать свою собачью знакомую. «Я всегда провожу детей мимо этого дома, и Синди Лу всегда бросается к воротам, чтобы поздороваться. По-моему, генерал Ли ей нравится». «По-моему, это чувство взаимно», — сказала я. «Если не ошибаюсь, я не видела ее раньше. Сказать ей, что у него уже есть щенки от других отношений». «Ее семья только что переехала сюда из Калифорнии. Я познакомилась с мамой, ее зовут Робин. Очень милая. Я дала ей понять, что генерал Ли еще не кастрирован, но ты очень скоро об этом позаботишься, чтобы они могли играть по одну сторону забора». Я натянула поводок генерала Ли, чувствуя себя преступницей при виде мучительных взглядов, которыми он и Синди Лу одарили друг друга, когда их оттащили в разные стороны. «Да, да, ты права. Я позабочусь об этом». Это был бы не лучший способ поприветствовать новых соседей на улице. Мы зашагали дальше по Тред-стрит, и каждый квартал олицетворял собой разные архитектурные эпохи. Дома варьировались от типично колониальных с кирпичным фасадом до неоклассических, в подражании Древней Греции, и особняков с двумя верандами. Выросшая в Чарльстоне, я раньше никогда не замечала настоящую сокровищницу исторических домов, которые составляли пейзаж моего детства, будучи слишком озабочена тем, что игнорировала духов, манивших меня из каждого дверного проема и окна, из каждого переулка, из-за каждого дерева. Потребовались годы, чтобы научиться блокировать их, чтобы я могла спокойно ходить по улицам родного города. Но теперь, когда мы с Джейн были вместе, наш свет сиял слишком ярко, словно маяк для неугомонных мертвецов в море вечной ночи. С тех пор, как мы с сестрой нашли друг друга, я узнала о ней несколько вещей. Как и я, она обожала маленьких детей и собак, звон колоколов в церкви Святого Михаила и все, что содержало сахар. Ее любимым цветом был голубой. Она всегда надевала одежду этого цвета, когда ей требовалась уверенность в себе. Она очень стеснялась мужчин, особенно симпатичных. Не любила лук и предпочитала каблукам туфли на плоской подошве. Мы обе могли видеть мертвецов, но если я умела притвориться, будто не вижу их, то Джейн, которая была на 8 лет моложе меня и не такая измученная, порой было трудно их игнорировать. В детстве она находила способы мысленно блокировать их, но теперь, когда мы были вместе, это давалось ей труднее. Я увидела, как Джейн остановилась перед зданием в неоклассическом стиле так называемого, по словам Софи, периода Возрождения. На ступеньках крыльца сидели два мальчика, лет 8 и 10. Дети выглядели бы реальными, если бы не болезненно желтая бледность их кожи и тот факт, что ступенек, на которых они сидели, больше не было. «Пойдем, Джейн, мы ничего не сможем сделать без полного вмешательства, а у нас на него просто нет времени». «Но они же дети». «Я знаю», — твердо сказала я, «не столько для нее, сколько для себя. Но если обращать внимание на каждого духа, которого видишь, за ним последуют и другие, тогда они уже никогда не оставят тебя в покое. В любое время суток. Так что пусть себе делают, что хотят». Она попятилась и отвернулась лишь после того, как они исчезли, а вместе с ними исчез и их жалобный плач. Мы молча прошли мимо дома, чьи новые владельцы продали ворота работы Филиппа Симпсона на металлолом. Теперь, случайно оказываясь рядом с ним, Софи переходила на другую сторону улицы. Мне казалось, что я даже несколько раз видела, как, проходя мимо новых ворот, она плевала на землю. Доехав до Ист-Бэй, мы свернули направо в сторону Беттери-парка и беседки. День выдался ветреный, река Купер покрылась белой пеной, как будто безумный повар надел на ее водной глади слишком много пирожных безе. Я заметила пиратский корабль с пробоиной в боку, медленно опускающийся под воду, и когда взглянула на Джейн, то поняла, что она тоже его видела. Нам нужно было придумать способ, как перестать быть этакой целью, за которой следуют все неугомонные духи. Может, не купить ей еще один компакт-диск группы Абба, чтобы Джейн выучила все тексты? Тогда мы могли бы выкрикивать их вместе, чтобы отпугивать упрямых духов. Я уже подарила ей несколько компакт-дисков, но Джейн вечно то наступала на них, то где-то теряла. Я сделала мысленную заметку на будущее. Нужно попросить Нолу помочь ей загрузить плейлист, чтобы Джейн могла слушать его на своем телефоне, ни на что не наступая и ничего не ломая, и не теряя. Это было меньшее, что я могла сделать. Джейн заметила Энтони одновременно со мной. Он стоял, опираясь на перила беседки. «Он одет», — сказала она. «В смысле, он здесь, и на нем теплая куртка». Я закатила глаза. «Помни, ты здесь в качестве моральной поддержки, поэтому, пожалуйста, молчи или говори лишь в случае крайней необходимости и только после того, как несколько раз мысленно отрепетируешь фразу. Поняла?» Увидев, что Энтони улыбнулся, она кивнула. Спустившись по ступенькам, он нас поприветствовал. «Доброе утро, дамы! Я всего лишь ждал Мелани, но должен признаться, что встретить Джейн тоже чертовски приятно». Мне вновь захотелось закатить глаза, но в его глазах, когда он посмотрел на мою сестру, была искренняя доброжелательность. Щеки Джейн раскраснелись, причем не только из-за ветра. Она быстро наклонилась над коляской, чтобы убедиться, что дети по-прежнему надежно укутаны, словно маленькие толстые сосиски в тесте. Энтони сунул голые руки в карманы пиджака. «Если честно, я удивился, получив от вас звонок так скоро». Я и сама удивилась. «Но ваш брат нанес мне визит. Не только с целью сделать мне предложение касательно моего дома, но и чтобы пригрозить мне, если я откажусь. Я помню, как вы сказали, что у него повсюду связи, и потому решила действовать на опережение». «Хороший ход», — похвалил он, глядя на металлический венчик, задевший его по голени. «Извините», — смутилась Джейн. Она быстро подняла венчик, вытерла его тряпкой, которую на всякий случай регулярно привязывала к ручке коляски, и вернула Джей-Джею. «Венчик», — сказала она, как будто это все объясняло. Энтони наклонился вперед и скорчил детям комичную рожицу. Те дружно хихикнули. «Его зовут Венчик?» — спросил он у Джей-Джея. «Венчик», — повторил Джей-Джей, швырнув его в Энтони. Тот быстро перехватил его кухонную игрушку, прежде чем та попала в него. Вернув венчик Джей-Джею, я на всякий случай отступила подальше. «Когда я был маленьким, я питал особую привязанность к желтой губке для ванн». Лицо Энтони посерьезнело. Но Марк однажды разрезал ее на куски и пропитал их черной краской. «Это многое объясняет», — медленно произнесла Джейн. Я же задалась вопросом, сколько раз она прокрутила эту фразу в уме, прежде чем произнести ее вслух. «И что нам теперь делать?» — спросила я, глядя на Энтони. «Я хочу, чтобы вы приехали на плантацию Вандерхорстов, чтобы вы помогли мне войти в мавзолей. Если там закопано сокровище, нам нужно найти его раньше Марка». «Но разве эта плантация не принадлежит вам? Проводимые Марком раскопки будут незаконными». Мне показалось, что Энтони смутился. «Не в привычках Марка сначала спрашивать. Он просто делает то, что считает нужным. Честно говоря, я опасаюсь ответить ему отказом, даже если мне ясно, что он не прав. Но есть определенные элементы, которые не позволяют нам обоим войти в мавзолей. Вот почему мне нужна ваша помощь. Я надеялся, что мы сможем договориться о встрече, чтобы вы приехали туда как можно скорее». Хотя я была в теплом свитере, я поежилась, как от холода. «Почему вы не могли просто сказать мне это по телефону?» «Потому что я не могу быть полностью уверен, что Марк не нашел способа перехватывать мои звонки и текстовые сообщения. Вспомнив встречу с Марком в моем офисе, я бы не назвала опасения Энтони беспочвенными. Я начала рассказывать ему больше подробностей о визите Марка, как вдруг заметила позади него в беседке что-то похожее на черный дым. «Там что-то горит», — начала я, заметив вздымающееся темное облако. Джейн схватила меня за руку и остановила. Я не почувствовала запаха гари, и, несмотря на сильный ветер, черная фигура не дрогнула. Ее края, казалось, пульсировали от мерцающего тепла. Поняв, что мы смотрим на что-то позади него, Энтони обернулся. Как раз в тот момент, когда клубы темного дыма начали принимать почти человеческие очертания, превращаясь в густую тень с отчетливыми руками, ногами и головой. Правда, кто это, мужчина или женщина, сказать было невозможно. Энтони сделал шаг вверх по лестнице. Его руки были сжаты в кулаки, как будто он был готов к драке. «Не надо!» — крикнула я, но было поздно. Его голова дернулась назад, а следом чья-то невидимая рука врезала ему по животу, и он согнулся пополам. Он повернулся, чтобы сбежать вниз по лестнице, но что-то удержало его. Его ноги поскользнулись на верхней ступеньке беседки. Пытаясь сохранить вертикальное положение, он взмахнул руками. Я двинулась к нему, подняв руки, чтобы его оттолкнуть, а Джейн убрала с дороги коляску. Мне показалось, будто я услышала приглушенный смех, похожий на далекий раскат грома. В следующий миг вес тела Энтони сбил меня с ног и повалил нас обоих на землю. Я больно ударилась головой. От удара из глаз посыпались искры, а из легких вылетел весь воздух. Отдышавшись, я открыла глаза и обнаружила всего в нескольких дюймах над собой лицо Энтони. Удивление в его глазах отражало мое собственное. Рядом с нами раздался истерический лай собак. «Итак», — произнес над нами знакомый голос, — «неужели мое приглашение на вечеринку потерялось в почте?» Я моргнула и увидела, что Джек смотрит на нас сверху с лукавой улыбкой, а в воздухе над ним растворяются рваные клочья дымного облака, оставляя после себя лишь отвратительную вонь гниющей плоти.